Глава 18. Годы спустя Мартин, пытаясь разобраться в сути происшедшего, между прочим, признался Бруно, что, несмотря на крайности в поведении Алехандры, он несколько недель все же был счастлив. И когда Бруно, услышав слова, столь не вязавшиеся с Алехандрой, приподнял брови, отчего резче обозначились горизонтальные складки на его лбу, Мартин понял сей безмолвный комментарий и, минуту подумав, прибавил. Точнее сказать, почти счастлив, но безумно. Слово «счастье» действительно не годилось ни для чего, что было связано с Алехандрой. И все же он испытывал тогда некое чувство или состояние духа, которое явно приближалось к тому, что именуется счастьем, не достигая, однако, истинной полноты, потому что почти. Из-за тревоги и неуверенности во всем, что касалось Алехандры. Но в то же время, каким-то образом достигая высочайших вершин, отсюда безумно, вершин, где Мартина охватывало ощущение грандиозности, чистоты, благоговейной тишины и экстатического одиночества, какое охватывает альпинистов на заоблачных пиках. Подперев подбородок кулаком, Бруно задумчиво смотрел на него. «А она?» – спросил Бруно. «Она тоже была счастлива?» В этом вопросе, пусть неумышленно, сквозил еле заметный оттенок ласковой иронии. Как, например, в вопросе «Ну как там дома? Все в порядке?» заданном родственнику-техасцу, который тушит пожары на нефтяных вышках. Вопрос этот, хотя Мартин, пожалуй, и не уловил в нем оттенка недоверия, сам по себе заставил задуматься. Точно он, Мартин, до того и не подозревал такой возможности. Итак, после паузы он ответил. Но ум его уже был смущен из-за высказанного Бруно сомнения. И сомнение это быстро, хотя и тайно, передалось его душе. «Ну, не знаю. Возможно. В то время...» И он задумался над тем, какую дозу счастья она могла испытывать или, по крайней мере, высказывала. Улыбаясь, напевая, произнося ласковые слова, Бруно тем временем говорил себе. «А почему бы нет?» И что такое, в конце концов, счастье? И почему бы ей не испытывать счастье с этим мальчиком, хотя бы в моменты победы над собой, когда ей после тяжкой битвы со своим телом и своим духом удавалось освободиться от осаждавших ее демонов? И он смотрел на Мартина, подпирая кулаком подбородок, стараясь чуть лучше понять Алехандру через печаль, посмертные надежды и страсть Мартина. «Стараясь», — думал он, — с тем же меланхолическим усердием, с каким мы воскрешаем в памяти далекий таинственный край, который некогда с радостью посетили, а теперь слушаем рассказы других путешественников, хотя те побывали там в других местах и в другие времена. Известно, что при обмене мнениями обычно приходят к чему-то среднему, уже лишенному жестокости и определенности изначальных точек зрения. Теперь Бруно готов был признать, что Алехандра, вероятно, все же испытала некий род или некую долю счастья. Мартин же, мысленно возвращаясь к своим воспоминаниям о ее улыбках, гримасах, саркастическом смехе, пришел к выводу, что Алехандра не была счастлива даже те несколько недель. Иначе как тогда объяснить ужасный ее конец? Не означало ли он, что в ее мятежной душе продолжалась борьба демонов, о которой он знал, но старался не замечать, словно таким наивным магическим приемом мог их уничтожить. И на память приходили не только те знаменательные слова, что с самого начала привлекли его внимание. «Слепые», «Фернандо». Но ее мины и ирония по отношению к другим людям, вроде Малинари, ее недомолвки и, главная отчужденность, которая владела ею многие дни подряд, когда у Мартина возникала уверенность, что дух ее блуждает где-то вдали от тела, а тело будто позаброшено, как у дикарей, когда из их тела колдовством вынимают душу и отправляют ее бродить в неведомые пределы. Он также думал о резких скачках в ее настроении, о приступах ярости, о ее снах, о которых она порою что-то рассказывала, отрывочно и не очень понятно. Но при всем этом он продолжал думать, что в то время Алехандра его всерьез любила, и что у нее бывали минуты покоя или мира, пусть и несчастья. Ему-то вспоминались безмятежно прекрасные вечера, нежные глупые фразы, которые говорят в таких случаях, ласковые жесты, дружеские шутки. В общем, Алехандро напоминала ему вернувшихся с фронта воинов. Израненные, измученные, обескровленные, беспомощные. Они мало-помалу воскресают, возвращаются к жизни, обретая сладостный покой близ тех, кто их опекает и лечит. Нечто подобное он высказывал Бруно. И Бруно задумался, веря этому и не веря, но скорее полагая, что было не только это. А так как Мартин смотрел на него, ожидая ответа, он буркнул что-то невнятное и столь же неясное, как его мысли. Нет, Мартину тоже не все было ясно. И сказать по правде, он так и не смог себе объяснить, как все это шло и развивалось. Хотя все более склонялся к предложению, что Алехандро, несмотря на короткие минуты покоя, никогда не бывала полностью свободна от хаоса, в котором жила до знакомства с ним. И темные силы, бушевавшие в ней, никогда ее не оставляли, пока со всей бешеной страстью не вырвались на волю и не прикончили ее. Словно бы когда иссякла ее способность к борьбе и она поняла свое поражение, тут-то отчаяние и нахлынуло на нее с удвоенной яростью. Мартин раскрыл свой перочинный ножик и позволил своей памяти обратиться к тому времени, которое теперь казалось ему бесконечно далеким. А память его была как полуслепой старик, нащупывающий палкой давние, заросшие сорняками тропинки. Пейзаж, измененный годами, бедствиями, бурями. Был ли он счастлив? Да нет, какая глупость. Скорее, то была череда экстазов и катастроф. И он снова вспоминал то раннее утро в Бельведере, как он кончил одеваться и услышал ужасные слова Алехандры. «Ну ладно, теперь оставь меня одну». И потом машинально шагал по улице Исабелла Католика в смятении и тревоге. А последующие дни, без работы, в одиночестве, в ожидании доброй весточки от Алехандры, новых мгновений восторга и опять же разочарований и мук. Да, он был как бедная служанка, которая каждую ночь переносится в волшебный дворец и каждое утро пробуждается в своем жалком свинарнике.